Сиятельно кивнул, откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «История нашего мира, Виконт, написана в эпоху Возрождения и состоит из недомолвок, заблуждений и откровенной лжи. Ложь во спасение, так полагали первые механисты. Они уже тогда предвосхищали грядущие перемены и готовили для них почву». «Во всемирный заговор верится с трудом». «Никакого заговора не было. Просто несколько единомышленников, самых светлых умов того времени, положили начало грандиозной фальсификации. Как я уже говорил, обыватель мало знаком с историей. Так было всегда. А падшие? Падшие жгли города, обращали людей в соляные столбы, иссушали реки и моря. Они пугали. И никто не понимал мотивов их действий». «Кара человечеству за его грехи?» «А как же всепрощение?» – парировал старик. «Если это кара, то где божественный размах всемирного потопа? Все учебники повествуют о притеснениях со стороны падших. И никто из их авторов не способен объяснить, каким образом человечество на протяжении своей истории развивалось и росло. Неужто падшие были не худшими пастырями заблудшего стада? Или они просто не совладали с искушением и возжаждали власти?» Герцог Тальм расплылся в довольной улыбке. «Именно», — подтвердил он, — «пути Всевышнего неисповедимы. После распятия сына он оставил этот мир своей милостью, и лишь его небесное воинство продолжило сдерживать преисподнюю. Они спустились на землю, создали Атлантиду, свой несокрушимый оплот, и вступили в битву с силами зла. Они уничтожали тьму, где только могли до нее дотянуться. Но люди не знали, по какой причине посланники неба сжигают тот или иной город. Они не понимали, что там воцарилась тьма, что бесы и ведьмы поработили сознание людей и готовятся распространить свое влияние дальше, подобно расползающейся по телу гангрене. Лекарство в этом случае одно – каленое железо. А падшие ничего никому не объясняли. Долгие века они никак не вмешивались в жизнь людей, только оберегали их от инфернальных тварей. Христиане не всегда были гонимы ими. Но все меняется, изменились и падшие. Сущность их извратилась. Ангелы Господни, защитники человечества – посчитали себя владыками этого мира. Никто не назовет точную дату, когда свершилось их грехопадение. Но факт остается фактом. Они стали падшими». «Довольно смелая точка зрения», – нейтрально заметил я, напряженно обдумывая услышанное. «Все начало меняться уже в этом тысячелетии. Чем сильнее падшие проникались жаждой власти, тем меньше уделяли внимания борьбе с выходцами из преисподней. Как свидетельствуют письменные источники того времени, людям просто житья не стало от ведьм и оборотней, вампиров и малефиков. Ситуацию попыталась исправить церковь. Была утверждена инквизиция». Я невольно улыбнулся. «Да-да», – кивнул Сиятельный. «Инквизиция. Жупел нынешней просвещенной общественности. Пусть и с перегибами, но они начали очищать города и села от пособников зла. Падшие сочли это посягательством на свою власть. Религия попала под запрет. Христиане подверглись гонениям, еще более сильным, нежели на заре становления церкви. Падшие стали такими, какими мы их помним. Они окончательно сравнялись с выходцами из преисподней и не гнушались заключать с ними сделки. Они продавали людей, словно скот». «Не понимаю, к чему этот экскурс в историю», – признался я. Герцог Тальм улыбнулся. «Падшие стали злом. Но только их сила удерживала ад от вторжения в наш мир. Они мешали человечеству, уродовали его, но одновременно оберегали от зла несравненно большего, от гибели». К этому моменту я уже имел представление, о чем пойдет разговор дальше, но сидел с каменным лицом, никак не проявляя эмоций. Сиятельный взял с подлокотника электрическую лампочку, которая так и продолжала гореть, перевел взгляд на люстру под потолком и вздохнул. «Тогда это казалось нам неприемлемым». Вздохнул он некоторое время спустя. «Мы были молоды и жаждали свободы. И мы ее получили. Получили, да». «Вы имеете в виду восстание?» – задал я наводящий вопрос. «Восстание – лишь верхушка айсберга», – невесело улыбнулся герцог Тальм. «Всего я говорить не вправе, но мы получили оружие против падших. Могущество науки и всеблагого электричества помогло нам низвергнуть ненавистное иго, и мы сохранили наш секрет в тайне. Хотите знать, почему?» «Власть?» – предположил я. «Иначе не было никакой возможности удержать провинции в повиновении». «О, да», – улыбнулся сиятельный. «Мы преподали местным царькам урок, лишив их защиты от преисподней. Не прошло и месяца, как они приползли к нам на коленях и признали Климента императором». Я скрестил на груди руки и спросил, какое отношение эта история имеет к нашей ситуации, и кто эти «мы»? «Всему свое время», – уверил меня герцог. «Все было просто замечательно, пока здравствовал Климент. Природа наградила его крепким здоровьем. Но его единственная дочь умерла при родах внучки, а у той еще в младенческом возрасте врачи обнаружили порок сердца. Это подкосило его. Он сгорел от горя в считанные дни». И тогда Эмиль выразил желание занять престол. «Брат наследует брату. Что в этом такого?» – сказал он нам. «Надо понимать, вдовствующая императрица была против?» «Не только она», – помрачнел герцог. «Среди старой гвардии произошел раскол. Некоторые из нас полагали, будто все должно идти своим чередом. Другие требовали поддержать Эмиля. Он был одним из нас. Императрицы нет. Но единства не было. Решение принять не получалось». И тогда дедушка достал из рукава козырного туза. «Эмиль пошел ва-банк. Он пообещал обнародовать наш секрет, если мы не поддержим его в претензиях на трон. Он угрожал разрушить все, чего мы достигли». «И вы избавились от него», – догадался я. «Не было никакого африканского гриппа». «Вовсе нет», – возразил сиятельный. «Мы повиновались ему, ведь он знал все наши сокровенные страхи». «Тогда что пошло не так?» «Кто-то проболтался, должно быть», – пожал плечами владелец особняка. «В том году свирепствовал грипп, внезапные смерти никого не удивляли. Былые соратники Климента умирали целыми семьями. Мы ничего не смогли изменить». «Почему вас не арестовали?» «Мы не были клубом джентльменов», – рассмеялся герцог. «Мы начинали в такие времена, что за одно лишь дурное слово о властях могли выпотрошить и четвертовать. Потом возвратить к жизни, снова выпотрошить и спалить на костре. Мы всегда предпринимали определенные меры предосторожности. Выжили самые предусмотрительные, те, кого не расслабили долгие годы спокойной жизни». «Параноики», – заявил я, нисколько не сомневаясь, что только параноики могли следить за родственниками человека, умершего полтора десятка лет назад. «Мы знали, что Эмиль укрыл документы в надежном месте. Мы не могли позволить им попасть не в те руки. Дело уже не во власти, дело в выживании человечества». Только мы не даем аду вырваться на волю. Только мы. Мы не становимся моложе. К тому же императрица кое-что знала о нас от своего покойного супруга. Она до сих пор выискивает следы нашего общества. Мы не могли рисковать и принимать новых членов. Мы постарели. «Но что такого знал о вас Эмиль Ри?» – напрямую спросил я. «Мы победили падших с помощью науки. Но что придумал один гений, рано или поздно сумеет повторить другой». Медленно и печально произнес герцог, глядя в сторону окна. «Я не силен в технических деталях. Все эти электромагнитные волны и частоты для меня темный лес. У нас остались верные люди в движении Всеблагого Электричества. Мы снабжаем их деньгами, они ремонтируют оборудование. Эмиль знал все: людей, принцип работы, частоту, коды, координаты передатчиков. Если эта информация всплывет, уничтожить сеть не составит никакого труда». «А попросить защиту у императрицы?» «Никто из нас не становится лучше со временем», – грустно улыбнулся герцог Тальм. «Виктория полагает нас своими врагами. Она скорее разрушит все, нежели поверит в наши благие намерения». «Но зачем?» – спросил я. «Зачем вы рассказали мне об этом? Я ничего не знал о ваших делах. Так какого черта?» «Думаю, вы имеете право знать, зачем это все». «Что вы имеете в виду?» Герцог Тальм отвернулся к окну, потом вздохнул. «Эмиль был моим другом, Виконт. Я должен был отговорить его от той авантюры. Должен был приложить все усилия, но даже не попытался. Я хотел видеть его на троне. Старый дурак. А в итоге все полетело в тартарары. Мы продолжаем жить в своих потомках, Виконт. Вы единственный родственник Эмиля. В какой-то мере вы – это он». Я перехватил быстрый взгляд собеседника в сторону окна и невольно поежился. «Позвольте мне выразить сомнение в искренности ваших слов, Дункан». «Дорогой Леопольд, один только факт, что вы до сих пор живы, подтверждает мою искренность лучше всяких уверений». «Но я не поверил. Я чувствовал отголоски страхов, и мне это категорически не нравилось. Старик чего-то боялся. Он чего-то ждал, и совершенно точно это было не возвращение отправленного за броневиком детектива-сержанта. Да и не слишком-то вязались его слова с электрическим стулом, на котором мне когда-то довелось посидеть. Я посмотрел на окно, окинул взглядом просторный зал. Богатое убранство его вызвало завистливое уважение. Наборный паркет красного дерева был до блеска натерт воском, и вместе с тем ощущалось некое запустение. Балы здесь не проводились очень и очень давно. Герцог Тальм уловил обуявшее меня сомнение и предложил. «Вина?» «Не стоит», – отказался я и отправил в рот мятный леденец. Больше ничего говорить не стал. «Хорошо», – взмахнул рукой хозяин особняка. «Признаю, был откровенен с вами не до конца. Но вы понимаете, какая на моих плечах лежит ответственность. Последние полвека лишь наше общество уберегало человечество от инфернальных созданий. Инженеры из Всеблагого Электричества просто обслуживают оборудование, меняют износившиеся детали, обеспечивают электроснабжение. Они не знают, для чего это все. И так должно оставаться впредь. До сих пор нас не раскрыли лишь в силу того, что никто из наших врагов не знает, что именно следует искать. Вампиры забились в самые дальние уголки Империи. Ведьмы выродились в безграмотных травниц, малефики страдают мигренями и способны лишь на самые примитивные заклинания. Удел оборотней жить в глухой провинции, а прочая нечисть не обладает и малой толикой тех сил, которыми обладала прежде. И чем нас вознаградили за это? Нам приходится прятаться не только от ищеек конвента, но и от полиции и разведки лейб-гвардии. Мы не были готовы к нынешнему кризису. Он выбил нас из седла. Поэтому, Леопольд, прошу вас, отнеситесь с пониманием к стариковским причудам». «Я только покачал головой. В ваших словах мне видится одно противоречие. Империя велика, не спорю, но как же остальной мир? Кто защищает от сил преисподней их? Ацтеки, Египет, Поднебесная, Персия. Как быть с ними?» «Наше оборудование покрывает весь мир», – спокойно ответил владелец особняка. «В пределах Империи оно действует сильнее. По мере удаления от наших границ его воздействие ослабевает. Но факт остается фактом. Мы защищаем все человечество. Все целиком». «Как благородно». «Благородство здесь ни при чем», – покачал сиятельной головой. «Это скорее побочный эффект. В противном случае император Поднебесный давно бы принес нам вассальную присягу». «А остальные?» «Виконт, вы, как всегда, зрите в корень», – горько улыбнулся старик. «В ночь титановых ножей были уничтожены далеко не все падшие. Пусть они и лишились своих сил, но сохранили былое влияние на правителей египтян и ацтеков. Многие жаждут вернуть старые порядки, Виконт. Очень многие». «Конвент?» «Конвент неоднороден. Самые отъявленные мерзавцы объединились ради выживания. Но как только добьются успеха, немедленно перегрызутся между собой. Если мы дадим слабину, прольются реки крови. Нельзя этого допустить. Никак нельзя». «Почему я здесь, Дункан?» — вновь спросил я, хоть и опасался услышать откровенный ответ. Герцог Тальм поднялся из кресла и отошел к окну. На улице бушевала буря, дождь лил стеной, сверкали молнии. «Стечение обстоятельств, не более того», – объявил он наконец. «Все мы – игрушки в руках судьбы». «Звучит зловеще». «Так и есть», – подтвердил владелец особняка. «Вы бы не пережили эту ночь, Виконт. При всей вашей удаче вам это было не суждено». «Что вы имеете в виду?» «Защита от сил зла построена на электромагнитном излучении», — сообщил герцог. «Но иногда от нее бывает мало толку. Посмотрите за окно, Виконт. Гроза. Разряды молний создают помехи. Оборудование отключается из-за перегрузок, рвутся провода, пропадает электричество. В такую погоду малефики не стеснены в средствах. Им ничего не стоит послать по следам жертвы адских гончих или дикую охоту. Вам не укрыться от этих дьявольских созданий». «И вы привезли меня в свой дом?» «На самом деле, это дом одного из моих усопших друзей», — улыбнулся герцог Тальм. «Ничто не связывает его со мной». «Этой ясности нисколько не добавляет». «За вами отправят демона, но я смогу остановить его. Сама судьба свела нас вместе». У меня по спине побежали колючие мурашки. Столь торжественно прозвучал в пустом зале голос герцога. «А если вы не справитесь?» – спросил я. «Тогда все закончится здесь и сейчас», – беспечно ответил Дункан. «Вы полагали, будто у меня бумаги Эмиля. Теперь вы знаете, что это не так. Какой смысл рисковать?» «Дело не только в вас, Виконт. Конвенту следует преподать урок. Надо вырвать этим мерзавцам ядовитые клыки, пока еще есть такая возможность. Сегодня они не ожидают западни. Они уверены в успехе. Тем страшнее окажется для них поражение. Мы получим передышку и распорядимся этим временем с толком». «Вы так уверены в собственных силах?» «Не впервой. К тому же лучше умереть в схватке, чем доживать век, наблюдая, как все разваливается на куски. Сегодня еще можно что-то исправить. Завтра такой возможности уже не будет». Я молча кивнул, заподозрив, что все объясняется желанием герцога умереть в бою. Старик не выглядел человеком, способным уложить на обе лопатки демона. Сиятельный уловил мои сомнения, отвернулся от окна и с беспечной улыбкой заявил. «Выше нос, виконт. У старого картежника всегда припасен туз в рукаве. Я буду готов, когда явится выходец из преисподней». «Вы способны почувствовать приближение демона?» «Это проще, чем вы думаете», – беспечно отмахнулся герцог Тальм и указал на люстру, заливавшую ярким сиянием весь зал. «Видите?» Свет электрических свечей какое-то время уже был неровным и дрожащим. «Перепады напряжения?» – предположил я. «Демоны и электричество плохо сочетаются друг с другом», – рассмеялся старик. «Там, где есть один, не остается места для другого». «Неубедительно». «Уж поверьте моему опыту». В этот момент с шумом распахнулась дверь за моей спиной, и я едва не подпрыгнул в кресле от неожиданности. «Спокойствие, виконт», – попросил сиятельный и уточнил у прошедшего в зал детектива-сержанта. «Что с броневиком?» «Забрал вашу светлость», – сообщил сыщик, с дождевика которого на паркетный пол натекла целая лужа воды. Я оглянулся и уточнил. «А хозяин лавки?» Детектив-сержант взглянул на герцога и лишь после утвердительного кивка хозяина ответил. «Дверь никто не открыл, пришлось взламывать калитку». «Никто ничего не заметил?» «В такую погоду», – усмехнулся сыщик, вытер рыжие усы и посмотрел на люстру. «Началось?» «Скоро», – подтвердил герцог. «Вам не пора готовиться?» «Сейчас пойду». Электрические свечи в люстре мигали все сильнее. Свет их сделался тусклым и разреженным. По углам сгустились тени. Стало неуютно и возникло желание поскорее убраться отсюда. Быть наживкой для демона мне нисколько не хотелось. Неожиданно часть ламп погасла, а остальные засияли в разы сильнее. Налились нестерпимым светом и с тихими хлопками начали перегорать одна за другой. Пара секунд, и зал погрузился в темноту. Гореть продолжала лишь лампочка на фуршетном столе. Талант сиятельного от перепадов напряжения нисколько не зависел. Я привстал из кресла, решая, не стоит ли под прикрытием темноты унести отсюда ноги. Но тут в полумраке сверкнул отблеск оружейной стали. «На место!» – потребовал детектив-сержант, взяв меня на прицел табельного револьвера. «Спокойствие, виконт!» Негромко рассмеялся герцог Тальм, и сразу налились неестественно белым светом электрические свечи в люстре. Те, что погасли, не перегорев. Я невольно охнул и прикрыл ладонью глаза. «Вынужден оставить вас, виконт. Дела. Рад был знакомству». Чопорно раскланялся со мной герцог Тальм и покинул зал. «Прощайте».